сидим, ни к чему словам. Опущу глаза, в них хрусталь слеза. Кубок наших чувств был испит одна. На алтарь надежды в ночь легла луна. Верни крылья мне.